Глава 16. И вот, еще вчера я был одиноким парнем, бродящим по миру после апокалипсиса, а теперь у меня на кухне бегает мелочь и готовит мне ужин. И у нее на поясе пушка висит. А я как-то вообще в лидера клана мутировал. Пусть нас тут всего 2 человека. Но статус сказал «клан», значит «клан». На самом деле приключения начались сразу, как мы вышли с территории того разрушенного завода. Оказалось, что продвинутое сокрытие – очень уж крутое умение для 6 уровня. Сделав еще несколько шагов, у Кристины закончилась мана и остатки выносливости. Так что она почти рухнула прямо там. Ну, не досмотрел я. Привык, что с моими характеристиками у меня нет проблем в использовании навыков, которые не соответствуют этому миру. Добирались мы ко мне домой бегом. Я бежал, она ехала у меня на спине. Я теперь бегаю со скоростью 40 км/ч, не меньше. Так что это было даже немного весело. Я смотрел мелочь, которая залезла в мой фартук и жарит рис, умудряясь при этом что-то вытанцовывать. Очень миленькая картинка. Как будто я папаша, который вернулся с работы и мне готовит ужин. Если бы не револьвер, который висит у нее на поясе, всю картину портит. Подняв палец, я нажал на иконку статуса, зависшую перед глазами. Хоть имя клана указано как «без названия», рядом есть иконка блокнота с шариковой ручкой. Нажав туда, я могу изменить название. Что более любопытно, такая же иконка есть напротив моего имени. Значит, я и имя могу изменить. Ну, сейчас об этом мне не стоит волноваться. Нужно придумать название. Название, достойное нашему героическому путешествию. Вдвоем. Имя нам «Легион». Вах-вах-вах. Нет. Нет у меня желания командовать легионом, но легион звучит круто. Что же делать? Мы вроде как оба сокрытием пользуемся. Может, отсюда подумать? Легион Бритва. Или легион Хрен попадешь. А? Кристина недоуменно уставилась на меня, обернувшись на мой выкрик. Не, ничего. Такая мелкая, ты не сможешь оценить мое остроумие. Горько подумалось мне. Пускай будет сокрытый легион. И круто, и недурно. Сойдет. Внесены изменения в название клана. А? Она снова акнула. Значит, как второй член клана, она тоже получила оповещение, да? Я усмехнулся. Нравится. Она немного подумала и кивнула. А затем снова отвернулась к плите. Похоже, что нет. Убрав с лица горькую усмешку, я снова переключился на работу с меню. Между прочим, в статусе появилась новая кнопка, ответственная за клан. Отображает название всех членов клана, их статусы. Даже небольшое пояснение, как пользоваться системой. Внутри клана, оказывается, я могу настроить распределение опыта. Либо каждый себе, как сейчас. Либо он делится между всеми, но при условии, что члены клана находятся в зоне нескольких километров от убиенного зверюги. И да, тот, кто нанес последний удар, получает 50%. Остальной кусок делится на всех остальных. А что еще более круто, тут есть голосовой чат. Вернее, это возможность говорить с лидером клана для всех рядовых членов и самому лидеру говорить со всеми, с кем пожелает. Так что это не совсем полноценный чат, но как система раздачи команд, очень даже ничего. Это больше похоже на какую-то рейд-группу, нежели клан. Даже ограничение на 50 человек на это намекает. Хотя, может быть, потом появится возможность взять больше людей. Хотя я надеюсь, что и эти 50 никогда не появятся в моем подчинении. Теперь по второму пункту, что мне любопытен. Я выбрал владыку судеб. Судьбы, подконтрольные вам. 1. Вы. 2. Кристина Казак. Кликнув дальше, выскочила. Выберите действие. 1. Книги навыков. 2. Родовая эволюция. Теперь не только первый пункт доступен для выбора. Правда, он для меня бесполезен, потому что я эвольвер с самого рождения. Но так как этот пункт разблокировался из-за Кристины, для нее он и предназначен. Потратив время и покопавшись в эволюциях, я примерно разобрался, какие они бывают. Там тоже все вводится через поисковую консоль, так что, как и навыки, я не могу просто сказать. Огласите весь список, пожалуйста. Но даже так я нашел много разных типов. От иммунитетов к статусам, вроде очарований или проклятий, до выборочных усилений, вроде получения на одну ловкость больше каждый уровень, или силу. Есть дающие специальные способности или увеличивающие урон от определенной способности. Огромный список. Выбрать что-то, что лучше других, будет усиливать Кристину сложно. Возможно, я просто не могу найти нужное. Ну-ка. Защитник галактик. Покоритель вселенных. Нет таких. Жаль. Свою маленькую литецкую имбу одной кнопкой не воспитать. А еще мой счетчик очков душ достиг нуля. Даже если бы захотел, я не могу тут ничего купить. Ладно, подумаем об этом после. Главное – взять эволюцию до выбора класса. Я думаю, тогда больше шансов, что она получит уникальный класс, как я. Будем к этому стремиться. Раз уж я теперь лидер клана, то вагонов в нем не будет. Балласт не нужен. Постарайся, Кристина. О, рис готов.